Глава 20. Хаджимурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна ссорилась с мохнатым Ханефи, Хаджимурат взял с собой только двух — Ханефи и Элдара — и вытолкала его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она, очевидно, питала особенные чувства и уважения, и симпатии к Хаджимурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Элдару, но пользовалась всяким случаем увидать его и угодить ему. Она принимала также самое живое участие в переговорах об его семье, знала, сколько у него жен, детей, каких лет, и всякий раз после посещения лазутчика допрашивала, кого могла, о последствиях переговоров. Бутлер же в эту неделю совсем сдружился с Хаджимуратом. Иногда Хаджимурат приходил в его комнату, иногда Бутлер приходил к нему, иногда же собственными средствами, знаками и, главное, улыбками. Хаджимурат, очевидно, полюбил Бутлера. Это видно было по отношению к Бутлеру Элдара. Когда Бутлер входил в комнату Хаджимурата, Элдар встречал Бутлера радостно, оскаливая свои блестящие зубы и поспешно подкладывая ему подушку под сиденье и снимал с него шашку, если она была на нем. Бутлер познакомился и сошелся также и с мохнатым Ханефи, названным братом Хаджимурата. Ханефи знал много горских песен и хорошо пел их. Хаджимурат в угождение Бутлеру призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был высокий тенор, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна из песен особенно понравилась Хаджимурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее. Песня относилась к кровомщению, тому самому, что было между Ханефи и Хаджимуратом. Песня была такая. «Высохнет земля на могиле моей, и забудешь ты меня, моя родная мать». Порастет кладбище могильной травой, заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее. Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной. Горяча ты пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо. Хаджимурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами, и когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил: «Хорош песня, умный песня». Поэзия особенной, энергической, горской жизни с приездом Хаджимурата и сближением с ним и его мюридами еще более охватила Бутлера. Он завел себе бешмет, черкеску, наговицы, и ему казалось, что он сам горец и что живет такую же, как эти люди, жизнью. В день отъезда Хаджимурата Иван Матвеевич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офицеры сидели кто у чайного стола, где Марья Дмитриевна разливала чай, кто у другого стола с водкой, чехирем и закуской, когда Хаджимурат, одетый по-дорожному и в оружии, быстрыми мягкими шагами вошел, хромая, в комнату. Все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Иван Матвеевич пригласил его на тахту, но он, поблагодарив, сел на стул у окна. Молчание, воцарившееся при его входе, очевидно, нисколько не смущало его. Он внимательно оглядел все лица, а остановил равнодушный взгляд на столе с самоваром и закусками. Бойкий офицер Петраковский, в первый раз видевший Хаджимурата, через переводчика спросил его, понравился ли ему Тифлис. «Ай, я», — сказал он. «Он говорит, что да», — ответил переводчик. «Что же понравилось ему?» Хаджимурат что-то ответил. «Больше всего ему понравился театр». Ну, а на бале у главнокомандующего понравилось ему? Хаджимурат нахмурился. У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются, сказал он, взглянув на Марью Дмитриевну. Так что же ему не понравилось? У нас пословица есть, сказал он переводчику. Угостила собака ишака мясом, а ишак собаку сеном. Оба голодные остались. Он улыбнулся. Всякому народу свой обычай хорош. Разговор дальше не пошел. Офицеры кто стал пить чай, кто закусывать. Хаджимурат взял предложенный стакан чая и поставил его перед собой. «Что ж, сливок? Булку?» — спросила Марья Дмитриевна, подавая ему. Хаджимурат наклонил голову. «Так что ж, прощай», — сказал бутлер, трогая его по колену. «Когда увидимся?» «Прощай, прощай», — улыбаясь по-русски, сказал Хаджимурат. «Кунак Булур! Крепко, кунак твоя! Время! Айда пошел», — сказал он, тряхнув головой, как бы тому направлению, куда надо ехать. В дверях комнаты показался Элдар с чем-то большим белым через плечо и с шашкой в руке. Хаджимурат поманил его, и Элдар подошел своими большими шагами к Хаджимурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджимурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марье Дмитриевне, что-то сказав переводчику. Переводчик сказал, он говорит, «Ты похвалила бурку. Возьми». «Зачем это?» — сказала Марья Дмитриевна, покраснев. «Так надо». «А да, так», — сказал Хаджимурат. «Ну, благодарю», — сказала Марья Дмитриевна, взяв бурку. «Дай бог вам сына выручить». «Улан Якши», — прибавила она, — «переведите ему, что желаю ему семью выручить». Хаджимурат взглянул на Марью Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Элдара шашку и подал ее Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял шашку и сказал переводчику, «Скажи ему, чтоб мерина моего, Бурова, взял. Больше нечего отдарить». Хаджимурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу. Все пошли за ним. Офицеры, оставшиеся в комнатах, вынув шашку, разглядывали клинок на ней и решили, что это была настоящая гурда. Бутлер вышел вместе с Хаджимуратом на крыльцо. Но тут случилось то, чего никто не ожидал, и что могло кончиться смертью Хаджимурата, если бы не его сметливость, решительность и ловкость. Жители кумыцкого аула Ташки-Чу, питавшего большое уважение к Хаджимурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знаменитого Наиба, за 3 дня до отъезда Хаджимурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть. Кумыцкие же князья, жившие в Ташки-Чу и ненавидевшие Хаджимурата и имевшие с ним кровомщение, узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджимурата в мечеть. Народ взволновался, и произошла драка народа с княжескими сторонниками. Русское начальство усмирило горцев и послало Хаджимурату сказать, чтобы он не приезжал в мечеть. Хаджимурат не поехал, и все думали, что дело тем и кончилось. Но в самую минуту отъезда Хаджимурата, когда он вышел на крыльцо и лошади стояли у подъезда, к дому Ивана Матвеевича подъехал знакомый бутлеру Ивану Матвеевичу кумыцкий князь Арслан-хан. Увидев Хаджимурата и выхватив из-за пояса пистолет, он направил его на Хаджимурата. Но не успел Арслан-хан выстрелить, как Хаджимурат, несмотря на свою хромоту, как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-хану. Арслан-хан выстрелил и не попал. Хаджимурат же, подбежав к нему одной рукой, схватил его лошадь за повод, другой выхватил кинжал и что-то по-татарски крикнул. Бутлер и Элдар в одно и то же время подбежали к врагам и схватили их за руки. На выстрел вышел Иван Матвеевич. «Что ж это ты, Арслан, у меня в доме затеял такую гадость!» — сказал он, узнав, в чем дело. «Нехорошо это, брат, в поле две воли, а что же у меня резню такую затевать?» Арслан-хан, маленький человек с черными усами, весь бледный и дрожащий, сошел с лошади, злобно поглядел на Хаджимурата и ушел с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджимурат же вернулся к лошадям, тяжело дыша и улыбаясь. «За что он его убить хотел?» — спросил Бутлер через переводчика. «Он говорит, что такой у нас закон», — передал переводчик слова Хаджимурата. «Арслан должен отомстить ему за кровь. Вот он и хотел убить». «Ну, а если он догонит его дорогой?» — спросил Бутлер. Хаджимурат улыбнулся. «Что ж, убьет, значит, так Аллах хочет». «Ну, прощай», — сказал он опять по-русски, и, взявшись за холку лошади, обвел глазами всех провожавших его и ласково встретился взглядом с Марьей Дмитриевной. «Прощай, матушка», — сказал он, обращаясь к ней. «Спасибо». «Дай Бог семью выручить», — повторила Марья Дмитриевна. Он не понял слов, но понял ее участие к нему и кивнул ей головой. «Смотри, не забудь кунака», — сказал Бутлер. «Скажи, что я верный друг ему. Никогда не забуду», — ответил он через переводчика, и, несмотря на свою кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как быстро и легко перенес свое тело на высокое седло и, оправив шашку, ощупав привычным движением пистолет, с тем особенным, гордым, воинственным видом, с которым сидит горец на лошади, поехал прочь от дома Ивана Матвеевича. Ханефи и Элдар также сели на лошадей и, дружелюбно простившись с хозяевами и офицерами, поехали рысью за своим мюршидом. Как всегда, начались толки об уехавшем. Молодчина! Ведь как волк бросился на Арслан-хана, совсем лицо другое стало. «А надует он, плут большой должен быть», — сказал Петраковский. «Дай бог, чтоб побольше русских таких плутов было», — вдруг с досадой вмешалась Марья Дмитриевна. «Недели у нас прожил. Кроме хорошего, ничего от него не видали», — сказала она. «Обходительный, умный, справедливый». «Почем вы это все узнали?» «Ну, стал быть, узнала». «Втюрилась, а?» — сказал вошедший Иван Матвеевич. «Уж это как есть». «Ну и втюрилась. А вам-то что? Только зачем осуждать, когда человек хороший? Он татарин, а хороший». «Правду, Марья Дмитриевна», — сказал Бутлер. «Молодец, что заступилась».